Гитлер, казалось, задумался. «Если бы я был моложе, ну как тогда, в 14-м, я бы, наверное, сказал себе: Адольф, в эти минуты ты видел мир таким, каким он может стать, если...» За этим «если» я бы поставил, полагаю, какую-нибудь удобную фразу, одну из существующих специально для заполнения подобных романтических дыр в голове. Но сейчас я уже не стану этого делать, потому что слишком долго занимался подобными вещами. И я знаю, то, что приходило к нам, не было подлинным, раз оно бросило нас на заросшем травой полу этой огромной захолустной фабрики страданий, среди всей этой бессмыслицы, нагроможденной вокруг. А настоящее должно само позаботиться о тех, кому оно приходит. Не нужно ничего охранять в себе. То, что мы пытаемся охранять, должно на самом деле охранять нас. Нет, я не куплюсь так легко, как мой бедный Генрих. Гитлер опустил яростно горящий взгляд внутрь бронетранспортера. И если теперь меня спросят, в чем был смысл этих 3 минут, когда работало радио и мир был другим, я отвечу: а ни в чем. Нет его смысла. Но что же это было такое? Опять спросят меня. А что было? Где это, скажу я? И было ли это вообще? Ветер подхватил гитлеровский чуб, свил его и на секунду превратил в подобие указателя, направленного вниз и вправо. Почему мы так боимся что-то потерять, не зная даже, что мы теряем? Нет, пусть уж лопухи будут просто лопухами, заборы просто заборами, и тогда у дорог снова появится начало и конец, а у движения по ним смысл. Поэтому давайте, наконец, примем такой взгляд на вещи, который вернет миру его простоту, а нам даст возможность жить в нем, не боясь ждущей нас за каждым завтрашним углом ностальгии. И что тогда сможет нам сделать включенный за спиной приемник? Гитлер опустил голову, покивал чему-то, потом медленно поднял глаза на толпу и, выкинув правую руку вверх: «Зиг Хайль!» И, не обращая внимания на ответный рев толпы, повалился на лавку. «Поехали!» — сказал Гиммлер в решеточку, за которой было место водителя. Остаток дороги Гиммлер глядел в бортовую стрелковую щель, притворяясь, что поглощен происходящим на улицах. Так было меньше вероятности, что с ним заговорят. Как это всегда бывало при плохом настроении, очки казались ему большим насекомым с прозрачными крыльями, впившимся прямо в переносицу. «Интересно, — думал он, — как может этот человек столько рассуждать о чувствах и совершенно не задумываться о людях? Что он не понимает, как просто оскорбить даже самую преданную душу?» Сняв очки, Гиммлер сунул их в карман. Теперь окружающее виделось расплывчато, зато мысли в голове прояснились и обида отпустила. Чего это он сегодня так разговорился о подлинности чувств? Прошлая речь была о литературе, позапрошлая о французских винах, а теперь он взялся за душу. Но что он называет подлинным? И почему считает, что прекрасная сторона мира должна защищать его от дурного пищеварения или узких ботинок? И наоборот, разве прекрасное нуждается в какой-то защите? А эти уральские лопухи, сравнение у него, по правде сказать, пошлое. Кастильский замок, Севильская роза или не Севильская? Море какое-то там за холмами придумал. Да лучше пошел бы за холмы и поискал бы это самое море, чем орать во всю глотку, что его нет. Может, море не нашел бы, а увидел бы что-то другое. Да и разве этому нас учат Ницше и Вагнер? не может шагнуть, а говорит, что идти некуда. И как говорит, за других решает, думает, что круче его никого нет. А сам в Ежовске, возле Винного, на прошлой неделе пахари получил. И сейчас надо было б дать в натуре так, а то провода обрывает, когда люди музыку слушают, а потом всю еще дорогу о жизни. Матвей сердито сплюнул в угол и уже совсем собрался начать думать о другом, когда грузовик вдруг затормозил и встал. Они были на месте. Матвей быстро выпрыгнул из кузова, отошел, будто по нужде, за недостроенный кирпичный угол и заглянул в себя, пытаясь увидеть там хоть слабый след того, что увидел несколько часов назад, слушая радио. Но там было пусто и жутко, как зимой в пионерлагере, разрушенном гитлеровскими полчищами. Скрипели на петлях ненужные двери, и болтался на ветру обрывок транспаранта с единственным уцелевшим словом «надо».